Глава 18. Жизнь 6. Ковбойская дуэль. Читер, еще только начиная знакомиться со стабом, заподозрил, что с культурно-массовыми мероприятиями дела здесь обстоят скверно. Однако, последовавшие после неожиданного конфликта события показали, что народ готов выжать максимум из любого намека на развлечение. Охочие до зрелищ люди высыпали на приспособленные к обороне крыши и мостки между ними, столпились на порогах домов и открытых верандах, таращились в окна и бойницы. Похоже, риск получить шальную пулю никого не напрягал. Ни один представитель местной власти не заявился со строгими вопросами по поводу происходящего. Или они дружно спят, или случившееся является обыденностью, не требующей их вмешательства. Один из дышащих перегаром посетителей, так сказать, просто ресторана, высказал читеру последние напутствия. «Сейчас Глок махнет рукой, после этого можешь начинать». «В смысле стрелять?» «В башку себе стреляй, придурок, не так больно будет. Последнему неудачнику вроде тебя он руки и ноги прострелил, а потом еще в член два раза пальнул. Парень орал на весь стаб, пока кровью не истек». «Что, так хорошо стреляет?» «Кто? Глок? Да ты что, он дешевка, только на таких придурках, как ты, умеет отыгрываться. Мы бы его давно свалили, да ему хоть взад вдувай, он в ответ не рыпнется, только наверняка работает. Но доведет он ребят, даже не станут флагаться, так завалит, на красноту. Раньше бы завалили, да дружки у него такие, что никому связываться неохотно. Ладно, бывает, читер, если рядом отреспишься, возвращайся. Думаю, день-два, и этого урода здесь не будет. Достал он уже наших своими выкрутасами». Так называемый инструктор поспешил занять свое место среди зрителей, а читер остался посреди пыльной улицы в ситуации участника ковбойской дуэли, где один из противников меткий, быстрый и непобедимый, а второй косой, тормознутый и хронический неудачник. Именно об этом говорили цифры уровней. Разница между 6-м и 24-м настолько солидная, что новичок должен проиграть без шанса. Вот только новичок, ох, как непрост. А механика этого мира при всей своей запутанности в некоторых вещах предельно проста. Например, ты можешь стать рекордсменом по уровню, но даже нулевой новичок, если повезет, с тобой справится. Все, что нужно для гарантированной победы – пуля в голову. Да, есть умения, которые могут и от этого спасти, но абсолютной защиты не существует. Система четко следит за тем, чтобы все игроки оставались уязвимыми. Есть еще кое-что. Так называемый бонус спортсмена. Так однажды назвала это явление Няша. Сама она этот термин придумала, или он здесь повсеместно распространен, неизвестно. Но как никакой другой, хорошо раскрывает суть явления. Если ты до попадания на континент был, допустим, не последним тяжелоатлетом, здесь это очень пригодится. Система определит тебя как изначально очень сильного человека, и ты получаешь невидимый, но хорошо ощущаемый бонус на характеристику «физическая сила». Каким образом это работает? Предположим, у задохлика повышение физической силы на единицу дает возможность дополнительно к твоему физиологическому максимуму поднимать груз весом в 1 килограмм. А вот у тебя, как у признанного системой атлета, прибавка достигает пара кило. Разница очень даже ощутимая. Неизвестно, имелись ли у читера в прошлой жизни великие спортивные достижения, но одно он заработал уже в этом. Система была вынуждена предоставить ему бонус на стрельбу. По скромным прикидкам Няши, один уровень его меткости соответствует 3 уровням у обычных иммунных. Допы, как коротко называют дополнительные характеристики, качаются плохо. Сколько меткости у Глока? Допустим, она равна его уровню. Вряд ли настолько велика, но допустим. В таком случае читер по этому показателю превосходит его приблизительно в 2,5 раза. Конечно, в бою играют роль и другие характеристики, но главное слово сейчас все же за меткостью. Да и по прочим показаниям читер со своей необычной прокачкой способен здорово удивить. В общем, если и стоит сейчас делать ставки, то не на Глока. Читер посмотрел вдаль, где на той же единственной приличной улице стаба стоял противник. Глок не торопился. Он радостно скались, что-то рассказывал ближайшим зрителям, но расстояние не позволяло ничего расслышать. Кстати, о расстоянии. Оно и правда приличное. Читер, конечно, меткий стрелок, но печальный опыт подсказывал, что всегда нужно помнить о возможностях оружия. А возможности простых пистолетов невелики в том, что касается дистанции стрельбы. В принципе, можно попытаться и за 200 метров попасть. Но вот получится ли? А патронов всего ничего. У читера не так много попыток. Он, конечно, всецело уверен в своей меткости, но прекрасно понимает, что ей нужно дать шанс. Значит, торопиться, жать на спуск не стоит. Глок, внезапно уставившись на читера, скорчил довольную гримасу. Затем резко взмахнул рукой и так же резко рванул вперед. Очень резко. Нормальные люди так не бегают, выписывая хитрые зигзаги и при этом мчась так, что рекордсмен-спринтер позавидует. Ничего удивительного, ведь у него 24 уровня, включая прокачанную скорость, а то и дополнительные умения, ее улучшающие. Замысел противника очевиден – стремительно сблизиться на дистанцию уверенного поражения, не давая при этом возможности в себя прицелиться, после чего выхватить оружие и, пользуясь прокачанной меткостью, начать отстреливать подставившемуся придурку конечности и прочие ценные части организма. Читер, не сходя с места, припал на колено. Так, в случае чего, в него будет труднее целиться, а вот ему, наоборот, удобнее. А теперь нервы в кулак и ждать. Ждать того мига, когда Глок перестанет выписывать головоломные кренделя, замрет хотя бы на миг. Ведь не будет же он стрелять вот так, на бегу. Он всего лишь 24-й, это не так много, чтобы стать стрелком, способным метко поражать цели в подобных условиях. Даже читеру с его ненормальными способностями к этому делу нелегко приходится, когда мишень чересчур маневренна. «Стреляй!» — крикнул кто-то из нетерпеливых зрителей. Крик подхватили, но читер все пропустил мимо ушей. Как бы прекрасно слышал, но не слушал. Ему сейчас нет дела до чьих-то азартных воплей. Ему нужно вовремя подловить оптимальный миг, чтобы покончить с этой трагикомической ситуацией и, вернувшись в гадюшник под вывеской ресторана, набить, наконец, урчащий голодным тигром желудок. Глок, дернувшись вправо, тут же, презирая инерцию, сменил траекторию, ушел влево, резко замер, будто его прямо на ходу ухитрились в землю вкопать, выхватил пистолет с непомерно длинным стволом. Читер ожидал, что он пробежит еще 20 метров, дистанция все же великовата для такого оружия, но происходящее не застало его врасплох и не заставило проявить неуверенность. Палец придавил спусковой крючок, по ушам ударило грохотом выстрела, руку толкнуло отдачей. Глок рухнул назад с такой прытью, что чуть стойку на голове не выполнил, а тело его забилось в агонии, вздымая пыль. У читера отлегло от сердца, потому что он до последнего сомневался в своей левой руке. Ведь не тренированная она у него. Но с правой сейчас стрелять невозможно, вот и пришлось испытывать другую конечность. Понятно, что меткость и на нее распространяется, но вот насколько, неизвестно. Теперь известно. Левой он не только ножи с отвертками метать может, стрелять из пистолета тоже неплохо получается. Улица, не готовая к такому развитию событий, притихла. Ошеломленные люди еще не знали, как реагировать на столь неожиданный финал дуэли. На победителя смотрели так, будто он явил народу чудо в истории никем не виданное. Непонятно откуда возникший Март, приблизившись, проговорил: «Да ты, смотрю, и правда читер. Поздравляю. Чего стоишь-то?» «А что мне делать?» — чуток растерялся победитель. «Как ты чего? Пиво пить? Что же еще? Только вначале дело сделай». Глок много болтал, много орал, а теперь подох, слившись об последнего нуба. Все, что можно снять с этой падали, теперь твое. Быстрее забирай. Нет, ты можешь и потом забрать, дело твое. Но поверь моему опыту, лучше делать это сразу. Видел когда-нибудь, чтобы наши тела валялись? И не увидишь. Наш финал – это рассыпаться в песок. А он легкий, только тронь одежду, забивает нос и рот. Если не хочешь дышать дерьмом, что останется от Глока, забирай его манатки прямо сейчас».